Летучий корабль. Жили-были старик да старуха, и было у них три сына. Двое из них умные, а третий дурак. Умных старики жалели, что ни неделя, то все чистые рубахи. А дурачка лишь ругали, смеялись над ним. Только и знал он, что без штанов в куче проса на печи сидеть. Если дадут еды, ест, а не дадут, без нее голодает. А пошел в то время слух, будто прилетел царский приказ во дворец на обед собираться. А кто смастерит такой корабль, который летал бы и на этом корабле прибудет, тот царскую дочку в жены получит. Тут умные братья советоваться стали. Надо бы и нам пойти, наверное. Может быть, наше счастье. Подумали, у родителей спрашивают. Пойдем-ка мы, говорят, на обед к самому царю. Терять нам нечего, может, счастье свое там отыщем. Отец отговаривал сыновей, и мать отговаривала. А они: «Пойдем и с концами! Благословляйте нам путь-дорогу!» Старикам ничего не остается. Благословили сыновей в дорогу. Надавали белых поляниц, зажарили поросенка, горилки дали, и они отправились. А дурак тем временем сидел на печи и сам просился. «И я, мать, пойду, — говорит, — туда же, куда братья отправились». «Да куда тебе, дураку, идти?» — отвечает мать. «Там же тебя волки сожрут». «Не сожрут», — говорит, — «все равно пойду». Старики сначала над сыном посмеялись, потом бронить стали. Но видно же, что с дурачка ничего не возьмешь, и говорят: «Ладно, иди, но тогда назад не возвращайся и сыном нашим не называйся». Положила ему мать в торбу черного хлеба черствого, да флягу воды, и выпроводила сына из дома. Отправился он. Шел, шел, вдруг встречает на пути деда. Такой седой дед, с белой бородой, по пояс длиной. «Здорово, дедушка!» «Здравствуй, сынок!» «Куда это, дедушка, путь держите?» А тот отвечает: «Хожу по миру, да людей и от беды спасаю». «А ты, сынок, куда направился?» «На царский обед». «А сумеешь такой корабль построить, что сам летать сможет?» — спрашивает дед. «Нет», — отвечал дурак, — «не могу». «Так зачем же ты идешь?» «А кто его знает, зачем?» — молвит дурень. «Мне терять нечего. А вдруг там где-нибудь счастье мое прячется?» «Ну, садись, — говорит дед, — отдохни немножко, пополуднуем, достань, что в торбе лежит». «Эх, дедушка, ничего там нет, один лишь черствый хлеб, но вам такой не укусить». «Ничего страшного, достань». Вот дурень достал хлеб, глядит, вдруг из этого черствого хлеба пышные белые поленицы сделались, каких он, отродясь, не видал и не ел, как у самих панов. «Ну вот», — молвит дед, — «но как же без выпивки полдничать-то? Может, у тебя рилка имеется?» «Да нет, откуда ей взяться? Лишь фляга с водой есть. Достань-ка ее», — говорит дед. Достает он флягу. Попробовали, а там уже горилка сделалась. «Ишь», — сказал дед, — «а ведь Бог жалует дураков». Тогда расстелили они на земле свитки, сели и стали полничать. Закусили неплохо, отблагодарил дед дурака за хлеб и горилку и сказал: «Теперь слушай, сынок, иди ты в лес, подходи к дереву, трижды перекрестись, ударь топором и сразу падай ниц, после лежи, пока не подымут. Тогда корабль тебе смастерится. Ты сядешь на него и полетишь куда надобно, забирая на пути любого встречного». Отблагодарил дурак деда. Простились они. Дед побрел своей дорогой, дурак же в лес отправился. Как пришел в лес, подошел до дерева, стукнул по нему топором, сразу упал ниц, лежит, да и заснул. Проспал дурак под деревом несколько часов, слышит, как будет его кто-то. «Подымайся, тут твое счастье! Поспело уже, вставай!» Дурень просыпается, смотрит. Корабль рядом с ним стоит. Корабль не простой, а золотой. Мачты его серебряные, паруса его шелковые, и надулись так, что только лететь. Тогда, долго не раздумывая, забрался он на него, а корабль снялся сам и полетел. Летит он между небом и землей, что и не увидать глазом. Летит дурень, смотрит на землю и видит, что на дороге человек лежит. Ухом к земле приник и слушает что-то. Дурак кричит ему с корабля: «Здравствуй, дядько! Здравствуй, голубчик! Что же это ты такое делаешь?» «Я слушаю», — отвечает. «Весть ли люд у царя уже собрался?» «И ты туда тоже собрался?» «Да». «Забирайся ко мне, подвезу». И он сел. Летели они, летели, пока не увидали, как человек с одной ногой к уху привязанной скачет по дороге на другой. Дурак к нему с корабля обращается: «Здравствуй, дядько! Здравствуй, милый! А что это ты на одной ноге скачешь? Коли отвязал бы другую, так за один шаг весь свет обошел бы. Но я, — говорит, — не хочу». «Куда же ты направляешься?» «К царю путь держу, на обед». «Ну так давай с нами». «Хорошо». Собрался и он на корабль, полетел корабль дальше. Летят они дальше, летят, глядят, а на дороге стоит охотник, да из лука целится. Но нет нигде ничего, ни птицы какой, ни зверя. Дурак ему с корабля: «Здравствуй, дядько! Куда это ты нацеливаешься, когда не видать ни птицы какой, ни зверя?» «Здравствуйте, люди добрые! Почему не видать-то?» «Это вам не видать, а мне-то видно!» «Ну и где ж тебе ее видать?» «Вон в той стороне, через 100 верст, на высохшей игрушке сидит она. Забирайся к нам, да полетим вместе». Вот и охотник к ним сел, и они полетели. Летят, летят, вдруг увидали. Идет дорогой человек, несет на спине наполненный хлебом мешок. «Здравствуй, дядько!» «Здорово! Ты куда путь держишь?» «Направляюсь хлеба на обед добыть». «У тебя же без того мешок полон». «Что там этого хлеба? Одному мне да на раз не хватило бы». «Давай с нами». «Хорошо». Сел и он. Взлетели. Летят, летят, глядят. Человек возле озера ходит, как будто ищет чего. «Здравствуй, дядько!» «Здорово! А что это ты тут выхаживаешь?» «Пить, — говорит, — хочу, а воды никак не найти». «Но ведь целое озеро рядом! Что ж ты не попьешь?» «Что там этой воды? Одному мне да на глоток не хватило бы!» «Давай с нами!» «Давай!» Садится он, полетели. Летят, летят, увидали, направляется в село мужик, тащит мешок с соломой. «Здравствуй, дядько! Куда это ты солому тащишь?» «В село», — отвечает. «Ну-ну, да неужели в селе соломы не хватает?» «Там хватает», — говорит, — «но не такой». «А что это за солома?» «Такая, что в любое жаркое лето разбросаешь ее, и сразу же, откуда ни возьмись, холод да снег придут. А давай с нами!» Сел он и летят дальше. Летят, летят, смотрят, мужик в лес идет с вязанкой дров на плечах. «Здравствуй, дядько!» «Здорово! А куда это ты дрова тащишь?» «В лес несу». «Ну-ну! Неужели в лесу не хватает дров-то?» «Как не хватает?» «Хватает, — говорит. — Да не таких». «А что это за дрова?» «В лесу простые, а тут такие, что если их разбросаешь, и сразу как ниоткуда войско перед тобой предстанет. Давай с нами!» Согласился он, сел, и полетели они к царю. Летели, летели, и таки прилетели на обед царский. А там посредине двора уже столы поставили да понакрывали. Бочки с медом да вином полные поставили. Хочешь — пей, хочешь — ешь, чего душа пожелает. А людей, можно сказать, около половины царства сошлось. И молодые, и старые, и бедные, и богатые. Даже старцы убогие, словно на ярмарке. Прилетели и дураки-товарищи на нашем корабле. Спустились перед царскими окнами, вышли с корабля, обедать ушли. Посмотрел царь в окно, кто там на золотом корабле прилетел, и сказал слуге: «Иди-ка ты спроси, кто это на золотом корабле пожаловал». Пошел слуга, поглядел, подошел к царю. «Какое-то мужичье, оборванцы!» Не поверил царь. «Быть такого не может, — говорит, — чтобы мужичье и прилетало на золотом корабле. Ты, пожалуй, неверно расспросил». Тогда вышел сам он к людям. «Кто здесь прилетел на золотом корабле?» Выступает тогда дурак: «Я, ваше величество». Царь как посмотрел, что свиточка его латка на латке, и колени повылезали на штанах, и аж за голову взялся. «Как же мне дочь за этого холопа выдавать?» Однако что ж тут поделаешь, стал царь тут ему задачи ставить. «Пойди-ка ты, — говорит царь своему слуге, — и сообщи ему». Несмотря на то, что он на корабле прилетел, коль не добудет воду целящую и живящую, пока гости обедают, так не только царевны не видать, а еще вот меч, упадет голова с его плеч. Слуга и отбыл. Ну, все, что царь слуге молвил, слухало и подслушал, и тут же пересказал об этом дурню. Сел дурак на лавку, это скамьи такие устроили вокруг столов, и горюет. Ни есть, ни пить не желает. Видит это скороход, спрашивает у него: «Что это ты не ешь? Ничего». «Не до еды мне, даже и не лезет». И поведал ему все, что, мол, так да так. «Загадал мне царь добыть воду, живящую да целящую, и все, пока гости обедают. А как же мне ее добыть?» «Не печалься, найду ее для тебя». «Ну, смотри». Тут подходит слуга, передает дураку приказ от царя, хотя тот уж давно знает, что да как. «Скажи царю своему, что добуду ему воду». Вот слуга отошел. Тогда скороход отвязывает ногу от уха, и как двинется, так вмиг и обернулся куда-то. Набрал воду живящую и целящую. Набрал, да заморился. «Пока там, — подумал, — обед, я еще воротиться успею. А пока посижу возле мельницы и отдохну немножко». Присел скороход у мельницы, да и заснул. Гости уже стали обед доедать, а скорохода все нет и нет. Сидит дурак, печалится. «Пропало все, — думает». Тогда слухало, приложился к земле ухом и начал слушать. Послушал, послушал и говорит: «Не печалься, возле мельницы уснул собачий сын». «Как же нам быть теперь? Как же его поднять?» — спрашивает его дурень. Тут стрелок, слушавший их, вмешался: «Не переживай, я могу его разбудить». И натянул свой лук, да как выстрелит. Стрела прямо в мельницу вонзилась, что аж щепки полетели. Просыпается скороход, скорей туда! Гости, как только обед, приговаривают, а этот уже воду приносит. Как же быть царю здесь? Стал он другую задачу ставить. «Поди-ка», — говорит слуги, — «сообщи ему, если съест с товарищами его в один присест дюжину валов жареных со стольким хлебом, чтобы в 40 печах было напечено, то, — говорит, — отдам ему свою дочь. А коль не съест, то вот меч покатится, голова его с плеч». Все это время слухала, слушал, а после рассказал обо всем дурню. «Как же мне теперь быть-то? Мне и одного хлеба не съесть», — говорит дурак и снова запечалился. «Еще чуть-чуть и заплачет вовсе». Тут объедало стал ему говорить. «Да не горюй ты, мне за всех вас поесть и того мало будет». Подходит царский слуга и докладывает все дураку. «Ладно, — говорит дурак, — несите вашу закуску». Тогда зажарили дюжину быков, да испекли хлеба в 40 печах. Тогда стал есть объедало за дурака, да так, что все дочисто подобрал, даже еще просить хотел. «Вот, — говорит, — маловато сегодня закуски, могли бы еще немного подать». Доложили царю, что все быки съедены, а гости еще и добавки просят. Новую задачу задал, чтобы воду выпил из 40-40 бочек, да залпом, и вина столько же. А если не выпьет, то вот мой меч, а ему голова с плеч. Услышал все это, слухало, доложил. Опечалился дурак. «Да не печалься ты, — говорит ему, — опивал. Мне, говорит, одному выпить да и то мало покажется». Тут выкатили им вина до воды, сколько обещано было. И тут стал пить опивало, что все дочисто выпил, да еще посмеивался. «Ах, — говорит, — маловато будет, еще бы пил». Глядит царь, ничего с этим дурнем и его слугами не сделаешь, и подумал. «Нужно вражьего сына этого сжить сосвету, не то ведь дочь ему достанется». И послал к дураку слугу. «Ступай, сообщи, что приказал царь, чтобы перед венцом жених посетил баню». А другому слуге приказал пойти и объявить, чтобы баню раскалили. Теперь дурень такой-сякой и поджарится. Натопили истопники баню, что аж пышет, сам черт зажарился бы. Сообщили дурню. Вот и пошел он в баню, а с ним и Морозко ступает со своей соломой. Когда зашли в баню, там такая жара была просто невозможна. Накидал Морозко соломы, и вмиг стало настолько холодно, что дурак еле помылся и быстрее на печь, где и уснул, замерз сильно. Отворили утром баню, думали, что лишь пепел от дурня остался, а этот лежит спокойно на печи, разбудить решили. «Ух, — говорит, — крепко я поспал», и ушел из бани. Рассказали царю, что он на печи спал, что в бане стало холодно, словно всю целую зиму не топилось. Крепко пригорюнился царь. Что ж тут поделаешь? Раздумывал, раздумывал. Вот, говорит, если выставит для меня завтра к обеду полк войска, тогда только выдам ему свою дочь. А если не выставит, то вот меч упадет, голова его с плеч. А сам думает, ну откуда простому мужику столько войска добыть? Мне, царю, и то. Так и приказал. Слухала, снова все услышал, да и поведал дурню. Сел дурень, давай снова горевать. Как же быть мне дальше? Где ж я добуду столько войска? Пришел к товарищам своим на корабль. «Спасайте, братцы! Столько раз выручали, и сейчас спасите, не то пропаду!» «Не горюй», — говорит тот, что тащил дрова в лес. «Я тебе помогу». Пришел слуга. «Царь приказал, что если выставишь ты полк к утру завтрашнему, тогда царевну тебе отдадут». «Хорошо, сделаю», — отвечает дурак. «Только передай царю, что ежели не отдаст ты после этого, тогда я войну против него начну, да силой царевну заберу». Вышли дурень с товарищем в поле ночью и понесли с собою дров. Как стали их по разные стороны раскидывать, куда ни кинет, появляется человек. Так набралось войско столь много, боже мой! Проснулся утром царь, слушает, играют полковые трубы. Спросил: «А что же это играют так рано?» «Так это, — говорят слуги царю, — тот самый, что золотой корабль смастерил, и он войско свое на плацу выстраивает». Увидал царь, что делать нечего, и велел позвать дурня. Пришел слуга царский к кораблю, попросил дурака во дворец прибыть. А дурак стал такой, что и не признать. Вся одежа прямо сияет, шапка казачья золотая, да и сам лучше не сыскать. Ведет удалое войско свое, сам спереди на вороном коне, следом старшина. Подступает ко дворцу. «Стоять!» — кричит. Войско по рядам построилось, целое войско как один. Пришел дурак во дворец. Там царь навстречу с объятьями да поцелуями. «Присаживайся, любезный зять!» Выходит и царевна. Увидела его и заулыбалась. Такой жених пригожий. В скором времени обвенчали их. Да такой пир закатили, что дым шел до неба, лишь за облаком остановился. А как я с того пира брел, глядя на облако, и упал. Как упал, так и встал. Вы просили сказку поведать, вот я поведал. Ни короткую, ни долгую, а вот такую, как до вас от меня. Поведал бы еще, но более не умею.